Глава 16. Генеральную доверенность оформили быстро. Перед тем, как отправиться ее оформлять, заехали на съемную квартиру хозяина автомобиля. Старший лейтенант Машканов поднялся в нее вместе с ним. Парень взял документы, Машканов полистал его паспорт и удивился. «Значит, ты гражданин Украины? Да мы на заработках здесь. Неужели непонятно было?» «Так Грибовка твоя где?» «Под Одессой, на берегу моря». «Ну тогда жди нас с Алгановым в гости», — ухмыльнулся старший лейтенант. «Очень рад буду», — скривился житель Грибовки. «Уже жду с нетерпением. Особенно если вы на моей, то есть уже на вашей машине приедете». Помещение нотариальной конторы было пустым. Дверь заперли, и женщина-секретарь словно не замечала наручников на руках спутника Машканова. Да она и не смотрела на парня. «Ты бы зашел сегодня», — ласково улыбалась она оперуполномоченному. «У меня столько всего с праздников осталось. И шампанское, и водка. Про закуску вообще не говорю. Посидим, как в былые времена. А то, может, подольше задержишься. Жене скажешь, что у тебя дежурство или усиление». Потом женщина посмотрела в окно на автомобиль и приветливо помахала рукой Салганову, который остался за рулем. Переоформили документы быстро. Бывший автовладелец опустился на заднее сиденье рядом со своим приятелем и поднял руки, показывая наручники. «Ну, теперь браслеты снимете?» «Да, до дома тебя отвезем», — ответил Салганов. «Там и снимем». Ехали недолго и молча. Только когда остановились возле кирпичной пятиэтажки, Машканов приказал. «Выходим по одному». Сначала сняли наручники с прежнего владельца «Ауди» и попросили отойти подальше. Потом отпустили и второго парня. «Счастливо оставаться!» — крикнул в окно участковый. «Мой совет! Не появляйтесь больше в нашем городе!» Ауди унеслась. Парни переглянулись, и тот, который только что расстался со своим автомобилем, произнес: «Я адрес этого опера по доверке запомнил, так что сегодня вечером навестим. Хотя...» Он не договорил, потому что рядом притормозил автомобиль. Открылась дверца, и сидящий внутри человек махнул рукой. «Быстро сюда, оба!» Парни послушно подошли. «О чем с ментами базарили?» — спросил человек в машине. «Да ни о чем. Лоханулись мы немного. Попали в засаду, нас взяла группа захвата. Но мы сами выпутались, откупились, отдали свою тачку. Нас отпустили. Только теперь валить надо. А за невыполненный заказ аванс вернем. Дома деньги». «Повезло вам. Добрые менты попались. А что вы им про заказ сказали?» «Ничего. Да нас и не допрашивали. Отвезли сюда, проверили документы и заставили тачку на опера переписать. Будете теперь пешком ходить. Ну чё, встали? Вперед за деньгами!» Парни направились к дому, а человек, сидящий в машине, поднес к уху мобильный и произнес негромко. «Сейчас они поднимутся. Встречай. Вася приказал валить обоих». Ауди поставили на охраняемую стоянку. Машканов с Салгановым обошли автомобиль, заглянули в багажное отделение. «Хорошая машина», — признал участковый. «Только все равно как-то неправильно это...» «Ты чего? Бандитов жалеешь? Ну, доставили бы мы их в отдел. Они бы заявили, что нашли эти пушки. Проверили бы их, послали бы запрос в Украину. А если бы оттуда сообщили, что за этими типами ничего нет? И что дальше? Забрали бы они свою тачку и катались бы в свое удовольствие, преступления бы совершали. А так хоть сразу уедут домой, и мы не в обиде. Короче, завтра поедем на рынок. У меня есть один перекупщик. 12 000 баксов за нее дадут, не меньше. 2 отдаем нотариусу, а 10 делим пополам». «А чего так много нотариусу?» «Потому что пригодится еще. Я давно думаю чем-нибудь таким заняться, квартирами или машинами, как сегодня. Маринка, которая у нотариуса нам помогала, намекала как-то. Так и сказала, что столько ханык вокруг, которые пользу обществу не приносят, а квартиры в собственности имеют. А ведь им все равно где жить, хоть здесь, хоть за городом. За городом, кстати, даже лучше. Воздух свежий и самогон дешевый. А вдруг Хворостинин этот позвонит в отдел и спросит, как те уроды, которых он сдал. Да кто он такой? Чего перед ним отчитываться? Кому он звонил? Кто фиксировал его вызов? Ну, скажет, что позвонил он участковому Салганову, спросит тебя, А ты напишешь объяснительную, что у подозреваемых документы в порядке, в розыске не числятся и вообще приличные люди. Разве что курили на детской площадке. Но ведь это не повод для задержания. А пушки Хворостинину померещились.